Какой-то ледоруб совсем зеленый попался, он даже не сумел засечь моего приближения. Пара поворотов, подъем по пандусу, коридор, и мое тело оказалось в небольшом зале, где и обнаружился агрессор. Разум его интерпретировал как полуголого дикаря с каменным топором, ошарашенно озирающегося по сторонам. Похоже, он еще ни разу с коллегами не сталкивался. Когда ломаешь компьютерные системы, там все иначе. Обычно что-то вроде стратегии получается, если грубо и в лоб работаешь. Если же тонко куда-то проникаешь, то всякие ребусы и загадки решать приходится. В принципе, у каждого мозги по-своему потоки данных интерпретируют, но общая схожесть присутствует. Судя по убогому внешнему виду противника, доступные ему вычислительные ресурсы рядом с моими просто ничто. Конечно, не ими одними сила хакера определяется, но в данном конкретном случае у меня есть лом, а значит никакой кунг-фу бедолагу не спасет. Пожалуйста, не убивай. ХМ, оригинальное начало. И почему же? У меня сестра болеет, и хомячок не кормлен. Плевать мне на тебя и твою родню, придумай что-то получше. Я не знаю, что захочешь сделаю, пощади. Кто нанял, убогий? Никто, мотает грязными патлами пятикантроп. Я сам, денег хотел немного с вашего счета увести, лекарства нужны. ХМ, может и правда сестра у парня имеется, зачем лекарства? Ну, мелкая имплантат поставила, классный, но пользованный. Кто же знал, что этот хмырь больным был? Убили разумного ради паршивого чипа в голову, а когда заразу подхватили, труп еще и виноват. Он сам к нам полез. К сестре, в смысле, я его просто по башке бутылкой отоварил, если бы он не дернулся, жив бы остался. Покажи-ка воспоминания. Небольшая кантина была похожа на хаммам от плавающего дыма. Грохочет музыка, сверкает подсветка. Гул голосов, звон бокалов. Картинка слегка плывет перед глазами, сказывается принятое на грудь, да и большинство курений тут далеко не безобидны. За одними из столиков, наплевав на окружающих, совокупляются зебрак и человеческая девушка. Особую пикантность придает болтающийся кабель, соединяющий их головы. Имплантат помогает хозяину лавировать в толпе, удерживая пустую бутылку в одной руке и три полные кружки в другой. Вот из тумана выплывает их столик. Сестра сидит на коленях у какого-то чувака. Друг же, похоже, пал в неравной битве с зеленым змеем, вон башкой в салат уткнулся. Мелкий Тим всегда быстро набирается, но парень он хороший. Хлыщ, ты куда к сестренке в штаны полез? Возмутился Лок, ускоряя шаг. Похоже, Ти была тоже против форсирования отношений, вон как смачно залепила наглецу. Ща он у меня получит, поставив выпивку, подумал Лок. О, а классный у пацана прибор, отметил он выданный собственным чипом результат сканирования. Эй, щенок, ты руки-то не распускай, надвинулся на более щуплого противника Лок, когда тот перехватил руки разошедшейся сестры. Да пошли вы, отпихнул взбешенную Ти парнишка, уроды. Че сказал, на, соединенный с мозгом нейрочип Лока, оперируя невеликими познаниями хозяина в анатомии и рукопашном бое, все же сумел выполнить подспудное желание владельца, убить. Попытавшийся уклониться от летящей в голову бутылки парень, на свою беду чуть повернул голову, и этого оказалось достаточно, чтобы удар пришелся в висок. «Ты чего творишь?» – подскочила к брату девушка, хватая того за грудки. «Да заткнись ты, дура!» «Берем его и потащили к доку. Все решат, что он просто бухой, а у него биочип, между прочим. Тебе поставим, бабла кучу сэкономим, вдвоем работать сможем. Все в ажуре будет». Хакер очень не хотел показывать последнюю часть воспоминания, но, видимо, от страха и неопытности, он не удержался, не успел вовремя прервать транслируемый поток. Скорее всего, событие было просто слишком ярким. Адреналин, как известно, древнейший способ запечатлеть что-либо намертво. У этого Лока в тот момент его много было. Да и такие вот прокрутки, сродни повторному проживанию будут, со всей остротой чувств и ощущений. А ведь парнишка-то жив еще был и даже вряд ли бы умер от полученной травмы. Биочип, он потому и био, что, в отличие от железа и нанитов, с мозгами намертво срастается. Твоей сестре, кстати, уже ничем не помочь. Максимум, удалить имплант вместе с частью мозга. Что так, что эдак, станет овощем до конца своих дней. Док сказал, что можно. Он тебя, дурачка, на деньги развел. Прощай. Сто, стакката короткой очереди отразилась эхом от стен зала, не дав ледорубу закончить. В изрядно захламленной комнате, расположенной в одном из окраинных районов, тело молодого хакера несколько раз дернулось. Пара серверов хаотично заморгали светодиодами, но вскоре их огоньки навсегда угасли. Запах паленого мяса и горелого пластика, вместе с легким дымком растекся от затылка трупа по комнате. Через несколько дней соседи взломали дверь, из-за которой несло характерным запахом разложения. Безопасников никто вызывать не стал, что было ценного растащили, а труп вышвырнули в мусоросжигательный. Нечего всякой падали воздух портить. Обычная история, не вызывающая у местных обывателей никаких эмоций. Разделавшись с идиотом, что решил нас ломануть и дав отпор еще парочке более подготовленных, во всяком случае, они быстро дали деру, оказавшись в лабиринте, смог наконец-то заняться насущными делами. После анализа открытой информации, внимание привлекла небольшая компания ЕСФ. Из трех основателей ныне здравствовал лишь один, мистер Сев. Остальные пали в неравной конкурентной борьбе, в буквальном смысле. Причем, не друг с другом, как чаще всего бывало, а скажем так, с врагом внешним. История данной фирмы, лично у меня прочно ассоциировалась с ростком, умудрившимся пробиться сквозь пластбетон взлетной полосы. Каким чудесным образом, вот уже на протяжении трех десятилетий ЕСФ умудрялась держаться на грани банкротства, и до сих пор не переступить ее, без понятия. Как, информация-то есть, проанализировать ее несложно, вот только вывод получался шокирующий. Каждый раз компанию спасало дикое стечение обстоятельств. Эко я себя лихо обозвал. Дело в том, что в данный момент фирма вновь была на грани, даже, можно сказать, уже занесла ногу, чтобы за черту ступить, но именно мой товар мог их спасти. Удивительно, но нечто подобное у них чуть ли не ежегодно происходит. «Добрый день, корпорация ЕСФ, чем мы можем вам помочь?» Отбарабанила с дежурной улыбкой девушка, ответившая на вызов. «Скорее уж я могу вас вытащить из той пропасти, куда вас так упорно чуть не каждый год заносит. Передайте мистеру Севу, что господин Тау желает обсудить регулярные поставки медпрепаратов 4 и 5 класса, а также промышленного сырья от 7 по 10 класс включительно. Минутку, господин Тау, я немедленно сообщу руководству. Всегда знал, что информированнее секретуток зверя нет, потому-то в них и набирают максимально красивых и тупых. Нет, есть, конечно, смелые и уверенные руководители, которые и кадры себе под стать подбирают. Похоже, мистер Сев, как раз из их числа. Другое дело, что не поздно ли я в роли спасителя появился. Все же, отвечать на звонки вроде моего, сперва должны менеджеры, а тут сразу секретарша директора. Господин Тау, я владелец корпорации ЕСФ. О каких объемах поставок идет речь? О значительных. Но для начала позвольте узнать, насколько все плохо, что вы имеете в виду. Так и хотелось сказать, что как раз твой вид покойничка не первой свежести имею в виду. Давайте без словесных кружев. Я собрал достаточно информации перед тем, как обратиться к вам. Вы в каком-то смысле легендарная компания, однако, на мой вызов ответил не рядовой менеджер, а ваша секретарша. Мне, в силу некоторых деловых традиций корпоративного сектора, нужен надежный партнер. Поэтому я вас прямо спрашиваю, сумеете ли вы выплатить, что вам для этого потребуется? Сумеем, а потребуется, 100 миллионов. Всего-то, кому как, сэр. Пригласите юристов, вылетаю к вам в офис немедленно. Будем решать ваши проблемы и превращать вас в лидера рынка. Жду. Глава 7. На то, чтобы заплатить все штрафы и неустойки, а также выкупить акции, болтающиеся на бирже ушло далеко не 100 миллионов, но оно того стоило. В первую очередь меня интересовала репутация компании, соучредителем и фактическим владельцем которой я стал. По сути, мистер Сев был совсем не против продать свое детище, он лишь не хотел отдавать его в руки тех, кого считал своими врагами. А в них он записал весь корпоративный сектор скопом. Масштабный человек. Что тут еще сказать? Корпорация ЕС все эти годы выживала за счет того, что умудрялась заниматься абсолютно всем подряд. У них были лицензии и разрешения вообще на любую деятельность. Для галактики, где аксиомой выживания и успеха считалась узкая специализация, это было нечто уникальное. Как по мне, так выдающаяся глупость. Но надо признать, компании везло. Именно за счет нереальной диверсификации активов они и умудрялись выплывать. У них, вернее, уже нас, даже небольшая верфь имелась. Я, когда анализировал все, что мне досталось, изрядно так обалдел, узнав, что на ней можно те самые крейсера типа дредноут производить. Более того, компания даже лицензию на них имела, со всеми положенными чертежами, техкартами и прочим. Конечно, С тем же успехом можно было и еще почти сотню кораблей, включая корветы «Мародер» и тот же ЦР-90 делать. Проблема в том, что имеющиеся в наличии шахты банально не могли обеспечить поставки нужного сырья, а купить было ни на что. Потому что, когда было на что, деньги вкладывались в новое направление. Сеть «Кантин», например, открыть или за каким-то чертом организовать транспортную компанию. Зачем? Даже мое человеческое «я» коротило от логики основателей. По-моему, они просто были идиотами, которым сказочно везло. Этакий Форрест Гамп на троих в космосе. Только они своего лейтенанта Дэна Тейлора не нашли. Последнему из них достался мистер Тау, он же супертактический дроид модели Ауто. Что ж, надеюсь, мне удастся справиться не хуже. Тем более, что своего Форреста я до конца дней уже обеспечил. Деньги, деньги, делай деньги, позабыв покой и лень, делай деньги, делай деньги. Мысленно напевал прилипчивую песенку, перенаправляя мобильные производства, развернутые в формате звездолетов. Это же надо, я, оказывается, владелец 76 звездных систем, не имеющих пригодных для колонизации планет. Зачем же вы их только покупали, дорогие бывшие владельцы? Мечтали строить корабли? Мечта, конечно, правильная, жаль только, что она у вас, как и остальные, надолго в головах не задержалась. Так, где тут данные сканирования? Ух ты, даже спектральный анализ с низкой орбиты провели. Молодцы, нечего сказать. Итог, правда, не впечатляет. Самые обычные системы. В 10 даже органические ископаемые есть. Нормально. Ндямс, что у нас там верфь умеет строить? Ага, шахтерские кораблики тоже есть. А во, да тут даже обогатители имеются. Это, конечно, не перерабатывающий комплекс, но все же, может, основатели ЕСФ. И не такие дураки, как кажется, или это случайно так получилось, да кто же его знает. В любом случае, можно довольно быстро развернуть добычу, а пока и на привозном сырье поработаем, вернее, пустим его на разворачивание той самой добычи. Хорошо уметь быстро просчитывать выгоды и строить оптимальные или не очень, но все же конкретные планы. Ладно, что у нас там еще в активах имеется? Ага, заводики разные и фабрики. Уровень автоматизации оставляет желать лучшего. Однако вот эти линии по штамповке рабочих дроидов вновь заставляют задуматься о степени адекватности учредителей корпораций. Конечно, все эти производства маленькие и хиленькие, однако же, все вместе образуют весьма себе солидный, в плане номенклатуры выпускаемой продукции, пул предприятий. Сейчас они простаивают, не все, но многие, а те, что пашут, дают не прибыль, а одни слезы. Но вообще, я сам недавно из кожи вон лез, чтобы нечто подобное собрать. Конечно, мне не 30 лет понадобилось, но я как-то и на верфи с покупкой звездных систем не отвлекался. Опять же лицензиями разными и кантинами не заморачивался. Ндямс, ух ты, обалдеть. Я, получается, сам себя ограбить умудрился. Тот транспорт, что взял на абордаж, оказывается, был отчасти мой. Да уж, велика галактика, а поди ты, случаются в ней совпадения. Так, транспортная компания, вернее будет сказать подразделение, на ладан дышит, как, в общем-то, и все остальные активы, но тут еще более-менее, потому как подход применен в целом неплохой. Служба безопасности обеспечивает порядок на судне и его сопровождение, а частники, значит, работают. Отчасти, чем-то такси из прошлой жизни напоминает. Ага, мы еще и продажу билетов обеспечиваем. Мило, у нас для этого есть что-то вроде турагентства и целая куча захудалых информресурсов в сети. Что-то вроде кабельного телевидения пополам со СМИ. Сами себя рекламируем и пытаемся подписками торговать. Не берут, заразы. Еще бы, с таким-то контентом. Чтобы такое смотрели, доплачивать нужно. Вот, пожалуй, и два самых доходных направления. Первое, та самая сеть «Кантин». Стабильно приносит деньги. Хотя, конечно, аудит был давно и шапочный, если хотя бы половину причитающегося получаем, уже хорошо. Второе, тоже сеть, но уже клиник. Здесь, в общем-то, все то же самое, что и с кантинами. Есть и другие направления, но там одни убытки и слезы. Одежда, техника, оружие, даже аптеки и продуктовые супермаркеты имеются, а все потому, что товаров тю-тю. Учредители желали сами производить и продавать все. Мысль, может, и не совсем дурная, если в теории глобально ее рассматривать, но почему бы хоть не сдать в аренду площади, пока поставки наладить не удается. Да кто же его знает? Прям даже на пару секунд задумался, а не потратить ли время на выяснение, но потом решил не отвлекаться. Толку-то мне с мотивов бывших владельцев компании. Долго по меркам супера пришлось разбираться с тем, что есть, еще дольше рассчитывать план действий. Увы, но разом и быстро привести корпорацию ЕСВ к желаемому виду не представляется возможным. Нужны деньги, много денег и компетентные кадры. Последние стоят не только дорого, но и банально не пойдут ко мне работать. Ладно, сосредоточимся на разработках сырья и строительстве кораблей. Немного ресурсов направим на технологический пул и в частности начнем клепать дроидов-работяг. Глядишь, когда станкостроительный завод на Зарисе начнет работать, у меня тут тоже что-то наладится. Пока же стоит перенаправить сюда поставки наркотиков, медицинские препараты, как их тут обзывают, будут приносить больше денег, а в мои системы никто без ордера не полезет, права не имеют. К тому же, корвет не так-то просто поймать, а уж хоть что-то доказать, вообще из области фантастики. Про злобных пиратов и мерзких наркоторговцев, не чтущих священное право частной собственности, орать буду громче всех. Как-никак, теперь это по статусу положено. Итак, господа, вы обещали мне, что через месяц, максимум два, все активы корпорации ЕСВ станут моими. Однако прошло уже три и никаких активов я не получил. Хотелось бы услышать, за что же я вам плачу и куда ушли мои деньги. Господин председатель, возникли непредвиденные сложности. Все наши расчеты строились на том, что мистер Сев не станет продавать компанию. А он продал, не совсем, хотя, де-факто, теперь ЕСВ принадлежит господину Тао. Кто такой? Достоверно выяснить не удалось, сэр. Документы ему выдали в пространстве хаттов, но вы же сами понимаете. Понимаю. Ситховы слизни. Что конкретно удалось узнать? В том-то и дело, что ничего. Богат, вероятно, очень богатый, главное, весьма деятелен. С высокой долей вероятности можно предположить, что он либо возглавляет один из криминальных синдикатов, либо является членом правления одного из картелей. Час от часу не легче. Что он уже успел сделать? Многое, сэр. Поразительная работоспособность. Первым делом он запустил верфи и начал строить обогатители и шахтерские корабли. Добыча идет в принадлежащих ЕСВ системах и растет лавинообразно. Почему не помешали? Мы пытались, сэр, но поставка сырья осуществлялась напрямую. Доставляли все независимые капитаны. Удалось отследить примерное направление. Пространство хаттов, именно, сэр. Наверняка все эти корабли принадлежат господину Тау. Обычная практика использования подставных лиц. Понятно. Дальше. Что еще он успел? Полностью реанимировал производство корпораций. Ресурсов ему с недавних пор вполне хватает. Торговые сети ЕСВ начинают понемногу оживать. За счет собственного производства они предлагают вполне конкурентоспособный товар по более низким ценам. Где он взял рабочих? Там же все линии без должной автоматизации. Первым делом были запущены линии по производству дроидов. Также корпорация открыла несколько центров обучения и активно готовит кадры из молодежи малоимущих слоев населения. И каким же образом они их привлекли? Сделали свои информпорталы бесплатными и начали гнать по ним разные мыльные оперы, сериалы и прочие ток-шоу соответствующей тематики. В общем, как раз то, что привлекает нужный контингент. И конечно же вовсю стали пиарить самих себя. Да, господин председатель, еще хорошие новости есть. Они начали поставлять в большом количестве медпрепараты 4 и 5 класса отменного качества. Цены пока не упали, но тревожные тенденции уже наметились. Источник выяснили? Нет, сэр, но, вероятно, они разместили лаборатории в своих системах. И что же наши бравые вояки из службы безопасности? Ничего, сэр. Пару раз летали на проверку поступившего сигнала, но ничего не обнаружили. Все же, 70 систем проверить не так-то просто. К тому же, нельзя исключать вариант мобильных лабораторий, хоть он и маловероятен. Итак, ЕСВ снова выкрутились. Сила им что ли ворожит? Ладно. Однако теперь они стремительно превращаются из помехи в проблему. Пусть ваши люди займутся ее решением, жестко взглянул председатель на главу корпоративной службы безопасности. Есть, сэр. Не волнуйтесь, мы закроем этот вопрос раз и навсегда. Начните с их верфи. Пока они не начали строить боевые корабли, они будут уязвимы. Конечно, сэр, позволил себе выразить голосом легкую обиду службист. Будут еще его, ветерана корпоративных войн, учить какие цели в приоритете. Дела шли неплохо. Даже, я бы сказал, хорошо, на Зарисе скоро заработает вожделенный заводик. При том обеспечении ресурсами, что уже имеется, Очень быстро удастся еще парочку построить, а там, глядишь, и план мой начнет понемногу реализовываться. В корпоративном секторе все было великолепно, особенно по причине обнаружения явно обозначившегося врага. Больно уж суетно и топорно мне попытались помешать купить ресурсы. Вычислить противников было легко. Правда, взломать их корпоративную сеть не удалось, но просчитать вероятные действия сложности не составило. «Вкусный враг», — мысленно облизнулся я, когда понял, кто вскоре объявит мне войну. Корпорация «Звездолеты Риндели» на деле были больше брендом. В реальности за ним скрывалось более сотни мелких верфей и разных компаниями владеющих. Вот одна из таких фирм и решила меня скушать. Вернее, конечно же, ЕВС. Хорошо их понимаю, они и так уже 3 корпорации подмяли, еще немного и станут монополистами Бива. Тут, пожалуй, стоит сделать небольшое пояснение. Вся галактика условно разделена на сектора. В каждом из них имеются, скажем так, становые системы, обычно их не больше сотни. Вокруг них расположены миры, которые условно можно назвать колониями. Таких вот сателлитов бывает от пары сотен до нескольких тысяч. В той же системе Бива проживает не так уж много разумных, всего-то пара миллиардов. Однако на 2000+ сателлитах обитает уже в 5 раз больше народу. Принадлежащие ЕВС-верфи располагаются в системе Вега и, теоретически, могут обеспечивать кораблями как минимум 300 соседних миров, а это очень приличные деньги. Есть в ДДГ некая условная единица расчета, суть которой довольно проста. 1000 кубов трюма на 10 тысяч человек. Считается, что это минимально необходимый показатель для обеспечения потребностей региона. Проще говоря, на те самые 300 систем нужно порядка 8 тысяч кораблей, способных тащить по 20 тысяч кубов груза. Минимальная цена такого судна – 1 000 000 кредитов. Путем грубых расчетов получаем более 4 миллиардов прибыли. Это без учета ремонта, модернизации, техобслуживания и многого-многого другого. Вникнув чуть глубже в дела, творящиеся в корпоративном секторе, был вынужден признать, что был неправ насчет Наршадала. Там нельзя достать все что угодно. Собственно, тот же станкостроительный завод тому пример. Если где-то и есть все, так именно в корпоративном секторе. Впрочем, жалеть о том, что не прилетел сюда сразу, не стоит. Все вышло более чем удачно. За неполные 3 месяца, вложив несколько миллиардов, по большей части, конечно, не деньгами, удалось достичь просто потрясающих результатов. Еще пара месяцев и вложение окупится. Всегда знал, что большие деньги позволяют быстро делать еще большие деньги. Теперь же наглядно в этом убедился. Фактически, мне осталось лишь выдержать проверку на вшивость. Во всяком случае, никто от меня ничего большего не ждет. Ну-ну, пожалуй, я преподнесу нашему субсектору сюрприз. Уже месяц как в системе Вега прячется флот из 6 бунтарей и 1 провидения. Постарались мои мародеры, хорошо поработали. На самих верфях, расположенных на спутнике, что, кстати, почему-то дико редко используется, хоть и неимоверно удобно, разместились сотни эскадрильи истребителей типа «Стервятник» и бомбардировщиков «Гиена». Суммарно, чуть больше 5000 машин. Полсотни корветов и крейсеров снабжения типа «Захватчик» также ждут сигнала. Причем, последние несут на борту десантные боты. Я совсем не желаю уничтожать агрессора, по крайней мере, не 2 его основных корабля класса «Победа». Звездные разрушители мне и самому пригодятся, особенно такие. Официальная эскадра охраны верфи состоит из 10 крейсеров типа «Дредноут» и 20 корветов «Мародер», докупил немного последних, больно уж мне нравятся эти карманные крейсера. В принципе, это классическое боевое соединение корпоративного сектора и практически все силы службы безопасности компании ЕВС. Потому, что удалось накопать в сети, враг кроме парочки разрушителей типа «Победа» будет обладать 50 крейсеров и вдвое большим числом корветов. Возможно, до 10 специализированных фрегатов для борьбы с москитным флотом. Те же «Небулонт», например. Не факт, конечно, на тех же «Мародерах» неплохое авиакрыло, до 3 эскадрильи МЛА могут тащить. Короче говоря, имеется примерный паритет, с легким преимуществом в мою пользу, о котором враг, естественно, не в курсе. «Флот готов к прыжку, господин председатель», — отрапортовал Цен Лин, глава корпоративной службы безопасности. «Отлично, действуйте. Я объявляю войну компании ЕВС». «Есть, сэр, мы не подведем. Не сомневаюсь, у них нет шансов». «Давно надо было так решить этот вопрос», — проворчал Михаэль Риф, глава и основатель корпорации «Халиф». У него крупнейший флот в субсекторе, он тратит на его содержание огромные деньги и вместо того, чтобы им пользоваться, вынужден все время проворачивать какие-то комбинации и плести интриги. Конечно, становиться аналогом пространства хаттов не стоит, но иногда прямота и простота решений манила. «Сэр, как вы и ожидали, халифы объявили нам войну. Прекрасно, Майя, просто прекрасно. Деловые качества секретарши Сева позволили ей сохранить работу, да и просто мой эстетический вкус она безмерно радовала. Отправляемся в бункер, из него будет намного удобнее руководить. Ты ведь уже объявила тревогу?» «Конечно, сэр, умница. Идем. Корпоративный сектор – это свой уникальный мир. Любая компания, достигшая определенного уровня развития, строит собственный административный центр, мозг и сердце корпорации. Строится эта крепость начинает всегда с бункера. Ведь что-что, а проигравший на юридическом поле, как правило, пытается взять реванш силой. Конечно, это редко удается, ведь тот, кто выиграл суд, может рассчитывать на помощь объединенного флота. К ней, правда, не слишком часто прибегают, больно уж дорого обходится, но бывает. У нас же тут особый случай, война сразу перешла в горячую стадию, минуя холодную. Исключение, подтверждающее правило. Вот зараза, а ведь только жить нормально начали. Не дрейфь, салага, прорвемся. Господин Тауни идиот и наверняка что-то придумал. Только и остается на это надеяться. Одни истребители с бомберами нас не спасут. Включи башку, если у хозяина есть куча пташек КНС, наверняка и что покрупнее завалялось. Точно. И как сам не сообразил, теперь-то мы этим гадам покажем. Вот-вот, к сожалению, сам ветеран, что так лихо подбодрил молодого солдата, испытывал изрядные сомнения. Нет, что шеф не дурак и явно не собирается проигрывать, было понятно. Тут никаких сомнений, врага ждут сюрпризы. Только хотелось бы, чтоб они появились до того, как их корабль разлетится мириадами обломков, а сам он успеет вдоволь надышаться вакуумом. Дредноут, конечно, весьма толстокожий крейсер и живучесть у него огромная, да только против разрушителя он от силы минут 5 продержаться сумеет. Выходим из прыжка, адмирал. Цену всегда нравилось, когда его так называют. А чем, само собой, знали его подчиненные. Орудие к бою, величественно распорядился Лин, сжав в предвкушении подлокотники кресла. Еще немного и он насладится зрелищем, ради которого пошел служить. Ему всегда нравилось, как могучие корабли превращаются в груду металлолома. А уж с тех пор, как это стало происходить по его приказу, наверное, тогда он стал по-настоящему счастлив. Тем не менее, он был осторожен и разумен. Одно дело корпоративные войны и совсем другой пожар клонической. Эскадра противника прямо по курсу. Открыть огонь. Все корабли вышли из прыжка согласно рассчитанным координатам. Строй не нарушен. Прекрасно. Начать охват с флангов. Прижмите ублюдков к спутнику. Сэр, фиксирую старт мла противника. Более 5000 истребителей стервятника и бомбардировщиков Гиена. Экстренный старт авиации. Приготовили, значит, сюрприз. Точнее, по вражеским машинам. Сильные помехи, сэр. Работаем. Противник потерял дредноут. Вижу, радостно оскалился Цен Лин. Мощный сдвоенный залп разрушителей сбил силовой щит, а огонь десятков других кораблей превратил 600-метровый корабль в елку, которую какой-то безумец замотал в гирлянду. Сотни вспышек от турболазерных попаданий, десятки лучей, полосующих толстую шкуру. Казалось, что корабль устоит, но вот из него словно фонтаны крови или причудливые гейзеры начали вырываться языки пламени вперемешку с паром. Даже не успели сменить атмосферу, презрительно скривился Цен. Больше минуты длилась агония обреченного судна, и наконец крейсер вспух, раздираемый чудовищным внутренним взрывом. Беспощадный расстрел наконец-то дал результат. Закрытый многослойной броней реактор все же получил свое, и став на миг миниатюрным солнцем, уничтожил уже по сути мертвый крейсер. Противник перегруппировывается. Выстраивают сферу, сэр. Глупцы, их слишком мало, чтобы держать наш огонь и проводить ротацию. Они лишь оттянут неизбежное. Он всегда любил блеснуть эрудицией и считал полезным дать урок подчиненным, тем более в такой ситуации. Сброс истребителей завершен. Прекрасно, пусть прикрывают нас от мелочи. Начинаем сближение, распределить цели, будем бить сразу по десятку. Не хочу долго возиться. Есть, сэр. Фиксирую возмущение гиперпространства. К нам приближаются две группы кораблей. Что? Ловушка. Цен Лин, при всех своих недостатках, скорее уж особенностях, был все же опытным и умелым командиром. Вот только, что это могло изменить? Ничего. Первая эскадра, состоящая из разрушителей, открыла убийственный огонь в уязвимую корму. Вторая выбросила десант. Глава 8. Чувство глубокого удовлетворения от прекрасно рассчитанного и идеально выполненного плана, вот что я испытал при виде того, как первым же ударом бунтари лишили два десятка крейсеров маршевых двигателей. Собравшиеся в сферу над верфями, корабли и охранные эскадры лишили врага возможности серьезно навредить им. Правда, и поддержать огнем они особо не могли, да это и не требовалось. Второй отряд появился ниже условной плоскости построения противника, что позволило значительно снизить потери десанта. Фактически, получились не классические клещи. Перекрестный огонь вынуждал обреченный флот держать щиты с трех сторон сразу и маневрировать, спасая корму. Все это самым пагубным образом сказалось на прочности защитных полей и скорости их восстановления. Даже разрушителям приходилось нелегко. Пожалуй, им было даже хуже, чем крейсерам. Дредноуты никогда не славились быстротой и маневром, однако шкура у них была толстой. Думаю, господин Риф уже получил достаточно информации, чтобы принять мое предложение. Майя, соедини меня с ним. Пару минут, сэр. Хорошо, можешь особо не спешить, пока девушка, через секретарей и помощников, пробивалась до самого главного. Оба разрушителя были захвачены. Все же, в службах безопасности героев и самоубийц не было. Как только дроиды захватывали реакторный отсек, так экипажи сразу же сдавались. Проще всего было захватывать крейсера. Никому и в голову не могло прийти, что их кто-то решит брать на абордаж. Не со столь многочисленной командой на борту, тяжелее всего было с корветами. Больно уж они шустрые. Готово, сэр. Добрый день, мистер Риф. Думаю, вы уже поняли, что проиграли. Как видите, у меня достаточно кораблей и дроидов, чтобы просто забрать все ваши активы. Тем не менее, это не слишком продуктивно. Предлагаю вам провести слияние наших корпораций. Единоличным владельцем получившейся компании, естественно, буду я, однако, вы станете генеральным управляющим. Зачем вам это, Михаил? Мои планы и амбиции простираются намного дальше вашего. Вы хотите стать главой корпоративного сектора, меня это устраивает. Так или иначе, но максимум через год мне будет не до возни в каком-то субсекторе. Вы желали создать корпорацию, которая вознесет вас на вершины власти, вы можете ее получить. Итак, ваше решение, я объявляю капитуляцию, принял он решение, после пары минут молчания. Прекрасно, я принимаю ее и жду вас с юристами у себя. Буду через час. Майя, приготовь переговорную. Полчаса, сэр. Наверное, это была одна из самых коротких корпоративных войн в секторе. Началась необычно и закончилась нестандартно. Что произошло поглощение, понятно, но что управляющим родившегося на свет монстра, стал глава проигравших, такого никто припомнить не мог. Обновленная корпорация Севха разом вышла в лидеры рынка кораблестроения субсектора, попутно заняв место в десятке крупнейших судостроительных фирм сектора. В плане добычи ресурсов, компания также уверенно вошла в первую пятерку. С другими направлениями столь стремительного рывка не произошло, но мало кто сомневался, что оно не за горами. Темпы развития были налицо, а уж под руководством столь выдающихся личностей, в общем, много кто задумался над вопросом, не попроситься ли под крыло, ведь так можно куда более приемлемые условия существования выторговать. Надеяться на то, что корпорация решит избавиться от непрофильных активов, не приходилось. Скорее уж стоило ожидать расширения деятельности и агрессивной политики по захвату рынков. Пара месяцев совместной работы стали весьма плодотворны. К сожалению, даже столь выдающийся руководитель, как Михаил Риф, не мог конкурировать с возможностями супертактика. Его, конечно, периодически посещали довольно интересные идеи, но оперативного и всестороннего контроля над корпорацией он не имел. Просто в силу физических возможностей. Исправить этот досадный недостаток было нереально, а значит, приходилось мириться с будущим падением темпов развития. Предварительный прогноз позволял надеяться, что лет через 10-15 ему удастся возглавить правительство. Вполне приемлемо для моих планов. Мои наркобароны порадовали успешным контактом с повстанцами. Их, вообще-то, нынче как грязи в деревне после дождя развелось, но эти были вменяемы, идейные и достаточно многочисленные. Через десятые руки передал им пару отремонтированных и попутно модернизированных дредноутов. Угробить их сдуру вроде не должны, куда больше опасений вызывает жадность. Вдруг решат в торговцев оружием переквалифицироваться, забыв о борьбе. Более чем вероятное развитие событий. Впрочем, Какое-то время они продержатся, активно помогая всем борцам за народное счастье. Последим за их контактами. Нужно расширять знакомства на обеих сторонах конфликта. Как раз ради последнего и решил, справив новые документы, отправиться вглубь империи. Относительно, конечно, вглубь. Меня интересовали верфи Галлафри. Небольшая, в принципе, судостроительная компания, расположившаяся на границе миров Ядра и региона экспансии. Фирма достаточно молодая, но занимающаяся странным. Зачем лезть на и без того насыщенный рынок истребителей и транспортных средств? Это же все равно, что против ураганного ветра плевать. Конечно, их транспортные корабли ГР-серии были неплохи, но не более того. Привлекли же меня эти товарищи настойчивыми попытками получить госзаказ. Как раз те самые связи. Правда, там еще не все ясно, что к чему, ну да на месте разберемся. Один черт, от меня пока не на зарисе, ни в корпоративном секторе толку нет. Как-то заметно ускорить все, что уже делается, невозможно. Систему Галлафри, среди сонма других, выделяло огромное астероидное поле и наличие сразу двух пригодных для обитания большинства разумных планет. Конечно, в той же Карелии их вообще пять, но тем не менее. Вот климат населенных миров несколько подвел. На ближайшем к звезде было жарко, на дальнем холодно. Комфортными областями проживания в первом случае были полюса, во втором экватор. Из-за таких особенностей, суммарное население еле-еле взяло 10-миллиардную планку. Для граничащего с ядром мира, очень скромно. Дорогая игрушка, хмыкнул при виде несущего дежурства разрушителя типа имперский. Из прыжка мы вышли не так уж и далеко от этого монстра, и пока капитан занимался формальностями, я мог беззастенчиво разглядывать Изр. Благо, фоторецепторы давали достаточное приближение. Глупость – это все, что можно сказать о полуторакилометровом клиновидном корабле, должном олицетворять мощь империи. Палпатин кто угодно, но не военный и уж точно не инженер. Если бы война клонов не была постановкой, еще неизвестно, куда бы повернула мысль адмиралов с генералами. Огромные дуры-шагоходы, призванные больше подавлять психологически, гигантские корабли, способные испепелять жизнь на планетах. Бред это все. Изр разрабатывался как корабль, способный в одиночку противостоять целому флоту, из-за этого он и стоит миллиарды, тогда как даже вдвое более крупный барышник обходился в пару сотен миллионов, а тот же Венатор вообще 60 стоил. Я ради интереса быстренько провел полмиллиона симуляций из расчета 20 разрушителей времен войны клонов на одного имперского. Конечно, точных ТТХ последнего у меня не было, однако и того, что имелось, хватило, чтобы с уверенностью сделать неутешительные для империи выводы. Не тянет их вундервафе. При цене 3 миллиарда его без особых сложностей разделывает флот, стоящий в два раза меньше. Что, собственно, логично. Построить линкор, который будет сильнее любого одноклассника, и при этом летать как корвет, несложно, просто очень дорого. В принципе, мы это в 1500 километрах по соседству и наблюдаем. Про асимметричный ответ в виде сонма истребителей и бомбардировщиков, которые не раз и даже не 100 раз уничтожали, вернее, будут уничтожать в будущем этих монстров, даже вспоминать не стоит. Как известно, генералы готовятся к прошлой войне. Против того же бунтаря, проведения, да даже, при везении, против 5-километрового покорителя, Изр может воевать и побеждать. Хотя, насчет вианесущего проведения я все же погорячился. Если тот успеет эскадрильи запустить, а он наверняка успеет, для того и строили, чтобы быстро авиацию поднимал, имперский не вытянет. Уничтожить-то он его успеет, но и сам под ударами москитного флота погибнет. Ладно, внушительных страшилищ во все времена сумрачный гений порождал, и они всегда трогали сердца политиков. Если бы только их, частенько и адмиралы с генералами к таким шедеврам слабость питали. Заходим на посадку, Верховный. Хорошо, свяжись с руководством верфи, договорись о встрече. Выполняю, Верховный. Что меня удивляет в ДДГ, так это разный технологический уровень. Тут просто нет среднего по больнице. Ладно, там дикари на космолетах с топорами. Современные сплавы и кое-какие улучшения из любого холодного оружия сделают весьма эффективное и грозное средство убиения ближнего. Правда, чтобы его применить, нужно на соответствующую дистанцию выйти, что не так-то просто. Хотя, прикрывшись щитом, не обязательно даже силовым, это становится вполне реальным. Однако, куда сильнее меня коробит от методов строительства звездолетов. Их собирают способами, мало отличающимися от тех, что были в моей прошлой жизни. Конечно, разнообразные дроиды и управляемая гравитация бесспорно помогают, но принципиально суть подхода осталась неизменной. Толпа рабочих под надзором инженера при помощи вспомогательной машинерии в поте лица работают руками. Так и тянет сенсоры манипулятором прикрыть. Добрый день, мистер Тау. Как я понял, вы хотите сделать заказ на разработку и строительство специализированной техники. Совершенно верно. Ваше конструкторское бюро достаточно компетентно, а верфи обладают необходимыми характеристиками. Хорошо, не могли бы вы в общих чертах объяснить, что именно вы желаете получить? Конечно, вот концепт изделия. Перед собравшимися разумными возникла голограмма срезанной сферы со шпилем снизу. Это конструкционный модуль для возведения пустотных объектов. Как видите, предварительные расчеты показывают, что в нем должны проживать порядка 1500 рабочих, быть склады строительных материалов с удобной подачей, а также сегментированная структура. Вот тут, подсветил дугу примерно в 10 градусов, мощный кран-манипулятор для оперирования объектами большой массы. Здесь, обозначил сегмент голограммы, проекторы щита и система накачки. Они будут создавать области, где монтажники смогут работать в легких скафандрах, а то и вообще без них обходиться. Здесь, по моим прикидкам, будут располагаться причалы для кораблей и снабжения. Вот эта башня позволит координировать работу дроидов, а заодно и диспетчерской поработать может. В этой области засветилась чуть не четверть схемы, думаю, целесообразно разместить несколько мастерских и, возможно, простейших производств, например, той же обшивки или проводов. Сами знаете, что частенько приходится что-то дорабатывать на месте. Как видите, модуль получается довольно компактным и вместе с тем почти универсальным. Хорошо, что именно требуется от наших инженеров. Во-первых, как следует все просчитать. Во-вторых, построить прототип и провести его всесторонние испытания. В-третьих, потребуется оптимизация. Также я хотел бы озаботиться вопросами технологичности производства. Все это нам бесспорно по силам. Еще что-нибудь? Да, я собираюсь предложить данные модули правительству. Империя много строит, думаю, для вас не составит большого труда посодействовать в продвижении моего продукта, ведь это будет и в ваших интересах. Это возможно, мгновенно кивнул генеральный, даже не взглянув на остальных. Вот и отлично, тогда давайте обсудим финансовую сторону вопроса и решим организационные моменты. Сенсоры и медицинские базы позволяли довольно легко читать разумных, что серьезно облегчало и ускоряло переговорный процесс. Дела у компании были не безоблачны, они и так планировали продать четверть акций, а тут не просто покупатель нашелся, но и требующий минимальных доработок проект появился. Не уникальный, конечно, но вполне конкурентоспособный, что заметно повышало шансы получить госзаказ. Конструкционных модулей давно уже никто массово не производил, а разработки к уровню дипломных проектов свелись. С массовыми пустотными стройками в республике, за последние столетия ее существования, все было плохо. Максимум грузовые терминалы и другие стандартные вещи возводили. Что интересно, вот их-то, в отличие от тех же кораблей, привозили по частям и собирали из готовых блоков. Просто соединяли и все. С таким и обычный буксир справлялся. Конечно, стыки требовалось обработать напильником, но это уже частности. Работать с органиками было сложно, эти идиоты потратили месяц на то, чтобы доработать проект, а ведь я его специально ухудшил, буквально детских ошибок наделал. Как же они меня бесят. Нет, их удел двигать науку, а воплощать открытия в металл, стезя роботов. Чтобы разом построить 10 мобильных конструкционных модулей, пришлось организовать срочный заказ от Севха на 5 больших передвижных доков. Дурной совет директоров собирался построить всего один МКМ для испытаний. Обкатаем, выявим недостатки, доработаем. Тьфу, моделирование вам на что? Конечно, живые сотрудники это не дроиды, они заметно повышают погрешности расчетов, но ведь не настолько же. 2 месяца ушло на стройку. Жуть невероятная, но еще терпимая. Наконец-то свеженькие модули, укомплектованные рабочими, занялись делом. Любо-дорого было смотреть, как ловко они собирают огромные доки, способные строить корабли до 2 километров длиной. Честно говоря, мне эти самые доки не совсем нравились, но давать свои наработки империи я не собирался. Отсутствие закостенелости и иррационального страха перед автоматизацией было моим главным преимуществом. Вот только, реализовывать свои проекты я начну, убравшись в неизведанные регионы. Пока же, все в рамках имеющихся инженерных решений и минимальной компиляции технологий. Прибыли представители заказчика, «Сэр», — доложился секретарь, — «у меня тут с недавних пор собственный кабинет появился. Пусть ими займутся инженеры, а потом я их приму». «Хорошо, сэр, я отдам распоряжение». Тихой сапой удалось получить немалую власть в компании, фактически, я мог бы ее возглавить, но не хотел. Достаточно и того, что дроиды корпорации поголовно в моих агентов переквалифицировались. Вот он, результат скуки. Делать-то особо нечего было, вот и развлекался написанием вирусов, троянов да разных червей. Подопытными стали многочисленные роботы верфи Галлафри. Следом за ними удалось и сеть корпораций захватить. Дело за малым, получить госзаказ, желательно побольше, в идеале, вообще монополизировать поставки, что, увы, маловероятно. Сэр, представители заказчика готовы подписать акт приема передачи и произвести окончательный расчет. Прекрасно. Подготовь небольшой фуршет в переговорной комнате. Уже, сэр, сообщите бухгалтерии, чтобы выписала тебе премию в 10% зарплаты. Благодарю, сэр. Фарс, конечно, да и черт с ним. Кучка органиков, возглавляемых супером, маскирующимся под киборга, вошла в кабинет. Бла-бла-бла, мы все друг другу рады, дико уважаем и прям счастливы. Обычная трата времени. Меня похвалили, я похвалил, мне выразили надежду на долгое и плодотворное сотрудничество, я ответил тем же. Наконец дошло до подписания документов, затем был окончательный расчет, и вот мы перебазировались в переговорную. Как же не отметить-то, тем более и повод имеется. В процессе фуршета, секретарь, по моему знаку ловко отсек прихлебателей начальства, а я, якобы воспользовался моментом, блестяще провел переговоры и заключил предварительное соглашение о новом крупном заказе. Вы хорошо потрудились, тыст, можете распорядиться удвоить зарплату за этот месяц. Спасибо, сэр. Пожалуйста. И сообщите в кадры, пусть оформит вас моим заместителем, текущую должность вы явно переросли. Я не подведу, сэр, можете на меня рассчитывать, не сомневаюсь. Думаю, на сегодня закончим, можете быть свободны. Хорошего вечера, и вам, сэр, еще раз спасибо. Неплохой парнишка, в меру подл, предан, инициативен, умен и изворотлив. В качестве представителя моих интересов в совете, будет к месту. В силу возраста и имеющегося опыта он не сможет претендовать на пост главы, а значит и проблем от него не будет. Лет 10 поработает, заматереет, связями обрастет, а там посмотрим, может и дадим добро на повышение. Теперь осталось пропихнуть модули в имперский флот и можно возвращаться на Зарис. Там уже все готово, 3 станкостроительных завода стахановскими темпами превращают отсталый мир в промышленный, а 5 мобильных доков, которые туда через месяц прилетят, на 11,8% ускорит подготовку операции «Исход». Дорабатывать ничего не пришлось, кроме некоторых мелочей, касающихся удобства проживания рабочих. Одна контина на всех, их видите ли не устраивает. Диспетчеры, белая кость, им с работягами пить зазорно. Инженеры, голубая кровь, им с быдлом из башни управления полетами сидеть претит. Органики, что тут еще сказать. Естественно, все было не так явно, но народ петицию накатал, мол, нужно больше мест для развлекухи. Да без проблем. В целом же, симуляции полностью подтвердились практикой. Генеральный лично отправился обивать пороги большого начальства. Аргументы у него были весомые. На одно только смазывание бюрократических механизмов директорат постановил всю прибыль с 5 мобильных доков выделить. Между прочим, 8-значные суммы. Щедрость была вознаграждена старицей. Уже через 1,5 месяца, просто невероятная оперативность, верфи посетила представительная комиссия во главе с самим Гранд-Маффом Уилхаффом Таркином. Посмотрели графики, почитали отчеты, а главное, имели возможность вживую насладиться видами того, как шустро МКМ строит мобильные доки. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Впечатленный МОФ, который, вообще-то, руководил строительством очередной имперской вундервафе, тут же возжелал заключить контракт на поставку множества модулей. Ему они для скорейшей постройки Звезды Смерти были нужны как воздух и в огромном количестве. Руководство компании, витающее в облаках от счастья, что наконец-то присосалось к казне, легко согласилось на большой откат и обещало рвать жилы. Не свои, понятное дело, но кого такие нюансы волнуют. Я же, мысленно смахнул пот со лба и, на всякий случай, сплюнул 3 раза через плечо. Если все пройдет нормально, военные сети империи станут для меня уязвимы. Даже если и нет, куча дроидов, участвующих в разнообразном строительстве по всей галактике, сами по себе неплохой источник информации. Понятно, что будут разные проверки и контроль, но и мы не пальцем деланные. Столь массовое строительство, что предполагает заключенный контракт, просто нереально проконтролировать. Вообще, довольно сложно обнаружить сюрприз, являющийся частью конструкции, выполняющий вполне понятную, даже обыденную функцию. Кто в здравом уме полезет те же системы управления вентиляцией или переработки отходов проверять? А если и полезут, пусть догадаются, почему они обладают повышенной производительностью. Для совсем уж дотошных, есть автоматическая линия, которая просто не умеет другие штамповать. Параноики же могут докопаться до истории ее появления. По дешевке доставалось. В общем, все ясно и понятно, а снизить стоимость МКМ на пару сотен кредитов, не смешите, это никому не надо. Глава 9. Сильно Зарис изменился со времени последнего посещения, очень сильно. Мобильные доки висят словно гроздь, периодически лениво выплевывая в космос корабли. Десятки тысяч суденышек снуют по системе, в основном, полностью автоматические. Дюжина станций огоньками перемигивается. На планетах и спутниках фабрики с заводами трудятся. Но главное, флотилия, собравшаяся на дальней орбите. Десятки огромных балкеров, несущие в себе миллионы кубов разнообразных грузов. В них есть все, чтобы в кратчайшие сроки развернуть промышленный центр. Пока, к сожалению, стационарный. Ничего, с его помощью и мобильный сделаем. За последний месяц больше тысячи кораблей разведки ушло в неизведанные регионы. Так что мы не наобум полетим, а во вполне себе конкретную систему. Не столь привлекательную, как эта, зато более богатую на металлы. Для моей, ХМ, машинной цивилизации, это куда важнее удобства добычи. Отбывайте, главнокомандующий, да, губернатор. Подготовка закончена, нет смысла тянуть. К тому же, империя начала укреплять контроль над мирами внешнего кольца. Наше пребывание с каждым днем становится все рискованней. Не хочу ставить вас под удар. Понимаю, будут какие-то распоряжения, помните о присяге и руководствуйтесь совестью. Знайте, если понадобится, мы придем. Я верю вам и верю в вас, мы не подведем. Удачи вам, губернатор, и вам, командующий. Человек пожал руку дроиду, и было в этом что-то символическое. Со всей системы Зарис-4 к флоту на орбите стекались сотни кораблей. Из атмосферы планеты поднимались десятки судов, уносящих роботов гарнизона. Было решено полностью убрать следы пребывания здесь конфедерации. Буквально за считанные часы сформировалась натуральная армада. На какое-то время стоящие в походном ордере корабли замерли, прекратив маневры, а потом на открытой частоте зазвучал гимн конфедерации. С первыми аккордами знакомой мелодии передовой отряд ушел в прыжок. Мак и Лин, отдыхающие в баре после смены, при раздавшихся звуках гимна, сопровождающих трансляцию отбытия флота, молча встали и замерли, отдавая воинское приветствие. Другие посетители, по большей части такие же молодые шахтеры, поддержали почин парней. Кто-то просто за компанию, фарса перед подругами, патриотизм нынче был в моде, но большинство вполне искренне. Сложно было не оценить сделанное для их планеты остатками эскадры верных, как с чьей-то подачи стали называть гостей. Уж перед кем-кем, а перед их миром конфедерация свои обещания выполнила сполна. Вот и все, убрав руку от виска, сказал Мак, опускаясь на стул. Удачи им, встряхнулся Лин, садясь за стол. Жанна предпочла промолчать. Ее вообще последнее время раздирали противоречивые чувства. Слишком быстро и резко изменился привычный мир. Слишком сильно поколебалось ее отношение к войне и миру. Вообще все было слишком. Лететь вне гипермаршрутов – это все равно, что напрямую через поле ехать. Как минимум, медленно. Зато было время неспешно подумать, даже сплину предаться. Насколько последнее вообще возможно для дроида. Хотя, какой я к черту дроид, непонятно что и неизвестно кто. А, жив и ладно. Меня тут больше другое поразило. Как-то раньше не обращал внимания и не задумывался. Точнее, конечно, задумывался и даже анализировал, но однобоко. В общем, в далекой-далекой примерно 400 миллиардов звезд и население порядка 100 квадриллионов разумных. Заселенные миры составляют около 5% звезд галактики. Внушительный такой показатель. Среднее население 5 миллионов. Правда, распределено оно ой как неравномерно. Впрочем, не суть. Так собственно вот, смотрел я на все это чисто с военной точки зрения. Грубо говоря, прикидывая, какие нужны силы и экономический потенциал, чтобы в открытую бодаться. Получив порядок цифр и глянув на абсолютные значения, просто растерялся, где-то даже и испугался. Один из тех редких случаев, когда дроид во мне стал источником заблуждения. Понял же я это весьма оригинальным способом. Просто решил скоротать время, прикидывая, за сколько лет Зарис, работая не в ущерб собственному развитию, сможет вытянуть среднестатистическую систему внешнего кольца на свой сегодняшний уровень. Получился год. Один единственный год. Сомневаться в точности расчетов не приходилось. Тем более, я их 3734 раза перепроверил, и это без учета иных методов моделирования. Дальше стало проще и все чудесатее и чудесатее. Если вдруг представить, что разом пропадут уроды, мешающие другим жить, то галактику можно за жалкие 35 лет обустроить. Кроме шуток, Зарис помогает соседу, потом они вдвоем развивают до своего уровня еще парочку миров, затем образовавшаяся четверка превращается в восьмерку и далее процесс идет по нарастающей. Прогрессия, однако, вот честно, кого как, а меня от такого чуть не закоротило. Тысячелетиями же многие миры прозябают и всем плевать. Конечно, я неплохо так потрудился, посеял зернышки, но похоже немного не те. Мои наркобароны, это понятно, все повстанцы и революционеры, так или иначе, с разным криминалом дела имеют. Классово близкие, ага-ага, видать потому, что в процессе борьбы к схожим методам прибегают и, как следствие, частенько на соседних нарах сидят. Можно было и оружием начать торговать, чтобы, значит, напрямую борцунам за народное счастье помочь, но больно уж это суетно, то ли дело химия разная. Тем более, наркотики в ДДГ понятие растяжимое, вон у корпов они как медпрепараты проходят, и никто не возмущается. Другое дело, что я нынче сильно сомневаюсь, а так ли мне все эти подрывные элементы нужны.